«Коль вы надеетесь, что стану я вас охранять от вашего же зла, когда вы страстно любите разврат и за пороки ищете наград, не зная ни закона, ни стыда, мой пыл сперва умерьте навсегда». Граф Рочестер. Валентиниан. В конце концов я снова очнулся. Меня разбудило солнце, светившее прямо в лицо. Моргнув, я ощутил его болезненно яркий свет. Небо было знойно голубым. Ниже меня по склону теснились деревья, манившие к себе живительной прохладой зелени. От снега не осталось и следа. Я еще раз поморгал, не веря своим глазам. Сколько дней, сколько месяцев я пролежал здесь. Вскочив на ноги и едва начав подниматься, я понял, что одежда пропитана влагой. Я сбросил с себя толстые накидки, потом потрогал у себя между бедрами. Они были влажными и липкими от крови. Я помрачнел. Как могло случиться, если уже настало лето, что кровь осталась свежей? Я огляделся. Среди камней виднелись лужи крови. Я видел, что они пестрят прожилками желеобразной массы, а потом позади себя обнаружил широкий след, оставленный движущейся массой. Он тянулся к небольшому холмику, напоминавшему какое-то покрытое слизью существо. Его положение говорило о том, что это существо тщетно пыталось уползти прочь. Я подошел ближе и ткнул его носком сапога. А потом подумал, что меня вот-вот вырвет от отвращения. Я увидел, что этот слизистый холмик был новорожденным ребенком. Я сделал глубокий вдох и перевернул трупик. То, что я увидел, вызвало новый приступ тошноты. Мертвое существо скорее походило на взрослого карлика, чем на ребенка. Это было вполне сформировавшееся крохотное чудовище с острыми зубами, оскаленными в ухмылке. А выражение его лица, запечатленное смертью, не оставляло сомнения в неописуемой жестокости и алчной жажде, обуревавшей это существо при жизни. Я сразу вспомнил, где видел подобные лица. Во тьме подвалов дома Олвертонов. И произнес благодарственную молитву за то, что этой твари, валяющейся сейчас у меня под ногами, не суждено воссоединиться с их полчищем. Я опустился на колени, а потом дотронулся до существа пальцем. Густая кровь, покрывавшая мертвое создание, медленно потекла от моего прикосновения, и в тот же миг воздух, казалось, просветлел, а горы содрогнулись. Кровь — это жизнь. Я прикоснулся к пальцу кончиком языка. Сияние, разлившееся в воздухе, сразу же стало более жарким. Я почувствовал, как оно рябило и ласково поглаживало мое воображение и мысли. Я знал, что если захочу, смогу сделать власть этого сияния своей. Но я помнил предостережение странника не использовать его дар с чрезмерной расточительностью. Поэтому я поднялся на ноги и почувствовал, что сияние стало гаснуть. Я достал из-под кучи тряпья, на которой лежал, когда очнулся, тыкву и мешки с едой, перегрузил все, что могло потребоваться, в один из двух мешков, полностью освободив второй. Потом наполнил тыкву из лужи крови. Сгреб останки зародыша и бросил их в пустой мешок. Покончив с этим, я стал спускаться по склону горы в направлении дивной зелени, деревьев и видневшегося вдали серебристого ручья, ощущая в себе незнакомую мне, дававшую радость силу. Меня не оставляло чувство, что все мои вены наполнены светом. Вскоре я дошел до ручья и двинулся вниз по его течению, прыгая с валуна на валун, огибая громадные обломки горной породы. Я помнил, что во время путешествия вверх по реке у подножия холмов мы наткнулись на индейское поселение. Добравшись до него, я смог пополнить запас провизии и обзавестись лодкой. После этого я смог передвигаться гораздо быстрее. Но, как выяснилось, к моему великому огорчению, больше никаких поселений мне не повстречалось. Не было видно и самих индейцев. Правда, попадались расчищенные от леса участки, но на всех буйно разрослась молодая поросль, а почва местами выглядела обугленной. Я снова начал недоумевать, сколько прошло времени, как долго я находился без сознания. Однажды вечером я с удивлением увидел впереди на берегу реки частокол, а сразу за ним заброшенные, полуразвалившиеся бревенчатые дома. Я причалил к берегу и прошелся по пустынным улицам. Так же, как попадавшиеся мне раньше расчищенные участки, они были засыпаны пеплом и зеленели молодой порослью. И все же я был совершенно уверен, что на пути вверх по реке нам не попадался подобный форт. Здесь не было никого, кроме живших в лесах индейцев. Я был уверен в этом. Уже было недалеко до того места, откуда мы с вампиром отправились в путешествие к холмам. Когда я доплыл до него, меня не удивило, что это поселение оставлено так же, как и все другие. Было поздно. Я вытащил каноэ на берег, намереваясь устроиться на ночлег. Но прежде чем лечь, я развязал мешок и положил его у кромки берега. Дул легкий ветерок, едва колыхавший траву. Я надеялся, что он способен донести любой запах. Краснокожий пришел ко мне на исходе ночи. Внезапно проснувшись, я обнаружил его, как и в прошлый раз, сидевшим возле меня. Он смотрел на меня сверху вниз. «Как вы встретились с ним?» — тихо спросил он. «Повидались с Кетаном?» Я привстал, потом жестом показал на мешок. «Много времени прошло с тех пор, как я оставил вас среди снегов». «Сколько?» — прошептал я. Он окинул меня взглядом. «Миновало, — негромко ответил он, — 12 зим. И с этими зимами ушло так много других вещей». Он набрал в руку горсть земли и развеял ее по ветру, наблюдая, как вода реки покрывалась оспинами падавшей грязи, и бормотал непонятные мне слова. Потом снова взглянул на меня. «Я мог бы сказать и больше, — прошептал он, — если бы вы понимали мой родной язык. Но я вынужден говорить на нем с самим собой». Он помолчал. «Теперь я жалею, что не пошел вместе с вами на встречу с Кетаном. Я ничего не сказал ему о том, что странник говорил о будущем его расы, но протянул ему мешок. «Попробуйте это», — потребовал я. Он хмуро взглянул на меня и спросил: «Зачем?» Я объяснил ему тайную природу власти этого мешка. «Запах гнили», — пробормотал он, но погрузил палец в кровь совершенно так же. Голос Лавеласа неожиданно прервался, и он улыбнулся. Он протянул руку к мешку, который лежал на постели, и поставил себе на колени. Потом прищурился и продолжил. «Вкус содержимого этого мешка, милорд, заставил его поперхнуться. Затем он оскалил зубы от внезапной боли и неверия, застонал, зашатался и упал к моим ногам. Он все время царапал себе горло, словно хотел разодрать его и подставить холодному ветерку». «Неужели?» — усомнился лорд Рочестер, глядя на мешок. «Мне кажется, самым простым снадобьем в данном случае ему могла послужить кровь». «Естественно», — согласился Лавеласс, пожав плечами. «Я попытался избавить его от мучений кровью. Как когда-то краснокожий сделал это для меня, я надрезал запястье и приложил руку к его губам. Однако ему необходимо было нечто большее. Он, задыхаясь, успел шепнуть мне на ухо, до того, как потерял способность что-либо ощущать, что в нескольких милях вниз по реке есть форт, а затем его конвульсии снова возобновились». «Вам удалось раздобыть для него лекарство?» «Я решил позаботиться об этом. Но когда я вернулся к краснокожему, которого оставил в лодке, его жар достиг такого неистовства, что я был уверен в его скорой смерти». Последнее слово, казалось, осталось висеть в воздухе, а лорд Рочестер продолжал пристально смотреть на мешок. Потом он внезапно тряхнул головой и насмешливо улыбнулся. «И все же он не умер, Лавеласс. Или в конце концов умер. Ведь он был бессмертен, был вампиром, которому не суждено умереть». «Вы не можете этого знать, милорд. Я видел его конвульсии и его крайнюю слабость собственными глазами. Если бы я вовремя не принес ему кровь, он был бы мертв». Лорд Рочестер презрительно рассмеялся. «Это заявление, Лавеласс, является основой всей вашей похвальбы?» «Да, это заявление, милорд, и еще то, что находится у меня в мешке». Он поднял его вверх, очень нежно поцеловал и опустил на пол возле своих ног. «Ведь мне не надо рассказывать вам о таинственном содержимом этого мешка». «В одном ваш варвар был прав. Воняет оно действительно гнилью». Ловелас насмешливо улыбнулся. «В таком случае не соблазнитесь ли вы испытать иные его свойства?» «О, наверняка, если только вы дадите мне ручательство, что сами видели смерть кого-то из подобных мне от одного только вкуса того, что там у вас спрятано». «Я сказал, милорд, что краснокожий выжил, но могу поклясться, несмотря на это, что вас этот вкус уничтожит». «Откуда вам знать?» «Даже не окажись этот яд смертельным», — Ловелас пожал плечами, — «есть и другие способы». «А за эти другие способы вы можете поручиться?» «Несомненно, милорд. Но терпение», — ответил он и поднял руку, требуя внимания. «Ведь я еще не закончил свою историю». «Что же?» — не удержался от колкости лорд Рочестер, опускаясь на подушки. «К нашим услугам мир и все его время. Продолжайте. Так вы говорите, краснокожий, как я и предполагал, не умер?» «Нет, не умер», — подтвердил Ловелас едва заметной улыбкой. «Но не забывайте, милорд, что он едва прикоснулся к яду, поэтому основой для его выздоровления мог послужить какой-нибудь житель форта». В конце концов он поднялся на ноги и вскоре сам добыл себе свежую кровь. «Пока он кормился, я сказал ему, что отбываю на следующий день, потому что горю нетерпением немедленно вернуться в Англию, к миледи». Краснокожий, понимающий, кивнул, а потом посоветовал мне быть осторожным, потому что за мной якобы все еще охотились какие-то люди. Когда я спросил, что он имел в виду, он ответил, что недавно в форт приехал мужчина из Нью-Йорка и спрашивал, не видел ли кто-нибудь меня или не знает ли, какова моя судьба. Меня озадачили эти новости, потому что я не мог себе представить, какой интерес могло представлять для этого мужчины убийство, совершенное в поселке Марблхэт более 10 лет назад. Я спросил краснокожего, куда подевался тот мужчина. Он только улыбнулся в ответ. Потом закончил свою трапезу и отвел меня на дорогу, пролегавшую недалеко от реки. На другой ее стороне, в небольшой пещере, был спрятан труп. «Вот куда он подевался», — с прежней широкой улыбкой на лице сказал краснокожий. «Теперь ему не найти вас никогда». Я присел возле трупа. На его шее был тощий кожаный мешочек, покрытый толстым слоем плесени, но хорошо сохранившийся. Я снял мешочек с трупа. Внутри оказался листок бумаги, сложенный втрое и скрепленный печатью. Когда я вскрыл письмо, оказалось, что от сырости чернила расплылись. Я оставил письмо и снова пошарил в мешочке. Там больше не было ничего, кроме колечка. Я вынул его и поднял так, чтобы на него падал свет. И тут меня охватило изумление, едва не лишившее сил. Сначала я был уверен, что ошибся, но снова поднес кольцо к свету. Ошибки не было. Смысл того, что означало это кольцо, не мог исчезнуть так же легко, как чернила на царевшей бумаге. Оно блестело не менее ярко, чем на пальце миледи, когда я целовал его в последний раз. Лорд Рочестер вздрогнул при внезапном упоминании этого имени. «И на трупе не оказалось никакого другого ключа к разгадке дела, которым занимался тот парень?» — спросил он мрачным голосом. «Ничего, кроме этого кольца и печати на письме». «Что же вы предприняли?» «А что, милорд, надо было по-вашему делать? Я сразу же отправился в Нью-Йорк». «И многое вы смогли там выяснить?» «Для меня явилось большим облегчением, что это поселение мало походило на город. Я слышал массу хвастливых отзывов о его достоинствах и боялся, что действительно окажусь в громадной столице. На деле город состоял всего из нескольких улиц, застроенных великолепными домами, очень похожими на те, что мы видели в Амстердаме, но расположенными на оконечности скалистого острова. В таком немноголюдном месте не составило большого труда найти нужный мне адрес по штемпелю на письме. Не прошло и часа моего пребывания в этом Нью-Йорке, как я уже знал имя человека, носившего на груди письмо, предназначенное мне. Мало того, к истечению первого часа я уже входил в его дом. Как я выяснил, он был голландцем всего 20 лет от роду, сыном богатых родителей, которые, казалось, совершенно спокойно отнеслись к известию о судьбе своего чада. Он сбежал от них, сказали они, чтобы жить со своей шлюхой. И они решили, что больше не желают ни видеть его, ни слышать о нем. Они не знали, что он мог делать в далеких северных лесах. Не имели они представления о том, почему его интересовала моя персона. Когда я спросил их, где можно найти его возлюбленную, оба разом вздрогнули и возмущенно отказались отвечать на этот вопрос. Однако, когда я вышел из дома, меня догнала миловидная девушка-служанка. Она была в слезах. «На острове Лонг-Айленд», — шепнула она. «За деревушкой Брюкелен есть ферма с персиковым садом. Там и живет его возлюбленная». Тем же вечером паром перевез меня на Лонг-Айленд. Воздух еще хранил тепло дня, а звезды выглядели серебристыми каплями пота, покрывшего небо. Они омывали меня призрачным светом на пути через Брюкелен, а потом, когда я миновал невзрачную церквушку, осветили персиковый сад, ветви деревьев которого гнулись под тяжестью плодов. Я торопливо углубился в тень этого сада и внезапно увидел впереди контуры дома, перед которым простиралась лужайка. Я замедлил шаг. Подойдя ближе, я услышал приглушенные голоса. Я остановился. До моего слуха донесся низкий тихий смех. Он мог принадлежать только миледи. Я снова стал осторожно красться вперед. Не выходя из тени деревьев, я оглядел лужайку. Миледи стояла, сжимая руки молодому человеку. Она поцеловала его долгим поцелуем. Потом отступила назад и расстегнула замочек ожерелья. Я сразу узнал его. Мы вместе покупали его на ярмарке в Лондоне. «А когда вы встретитесь с ним?» — заговорила она, видимо, продолжая объяснять молодому человеку свое поручение. «Не забудьте отдать ему это». Она протянула ему ожерелье и добавила. «Только получив его, он поверит, что вас действительно послала я». Она еще раз поцеловала его и направилась к дому. Молодой человек сделал несколько неловких шагов следом за ней, и только тогда я увидел, как он изможден и бледен, как широко раскрыты глаза. «Пожалуйста», — взмолился он, — «еще один, последний поцелуй». Но миледи отрицательно покачала головой и отмахнулась от него веером. «Только когда вы приведете ко мне Лавеласа», — прошептала она и улыбнулась. «А теперь ступайте». Молодой человек странно поперхнулся, потом внезапно низко поклонился, отвернулся от нее и стремглав бросился прочь. Миледи проводила взглядом убегавшего юношу, а потом неторопливо продолжила свой путь, вглядываясь в ночь, в далекое мерцание огней Нью-Йорка, в громадную и пустую тьму, лежавшую за ним. Я невольно улыбнулся и достал ее кольцо. Выйдя из-за деревьев, я бросил его так, что она описала дугу над ее головой и упала в траву прямо перед ней. Она замерла, потом шагнула вперед и подобрала кольцо. Миледи мгновенно узнала его и обернулась. Ее глаза были широко раскрыты. Она снова замерла на месте, потом рассмеялась, задыхаясь от волнения. «Лавелас!» — крикнула она, а потом, когда я сделал шаг ей навстречу, проговорила более спокойно. «Лавелас!» Я протянул ей руки, ее губы встретились с моими губами. Я обнимал ее, ощущал ее, наслаждался, осязая мягкие линии ее тела. Она продолжала смеяться. Смеялась, даже целуя меня, и одновременно рыдала. В конце концов я отстранился, чтобы смахнуть слезы с ее щек. Она моргала, глядя на меня, выражение лица при этом трудно даже описать. Так много в нем было разнообразных эмоций. «Вы совершенно не изменились», — заговорила, наконец, миледи. Потом она снова рассмеялась, но тут же нахмурилась и недоверчиво покачала головой. «Как это возможно, Лавелас?» — прошептала она, погладив мои волосы. «Вы такой же молодой и красивый, каким я видела вас в последний раз». Я окинул ее пристальным взглядом. Роскошные черные волосы, очень мягкие губы, глаза ослепительнее самого яркого золота. «Вы тоже, миледи», — шепнул я ей на ухо. «Вы тоже не изменились». «Да, Лавелас», — ответила она, — «но вам известно, что я такое». Я заглянул ей в глаза, потом посмотрел через ее плечо на лежавшую впереди тьму. «Я видел много чудес», — тихо ответил я ей наконец. «Обрел много неведомой власти». Она едва кивнула и сказала. «Так много, что это просто бросается в глаза». Я улыбнулся. «Теперь вся эта власть ваша, миледи». Я попытался повести ее служайке в направлении к дому, но она воспротивилась и снова обхватила меня руками. Она вглядывалась в мое лицо, ее глаза сияли, но губы были плотно сомкнуты, выдавая терзавшее ее недоумение. «Что вас смущает?» — спросил я. «Мне необходимо знать, что произошло. Я должна быть уверена, что передо мной действительно вы». «Как вас понимать?» — удивился я, пожав плечами. «Кем я еще могу быть, если не самим собой?» «Не могу сказать», — ответила она, криво улыбнувшись. «И все же я была уверена, милый Лавелас, уверена, что вы умерли». Я взглянул на кольцо, которое она снова надела на палец. «Делились ли вы своей уверенностью с теми, кого отправляли искать меня?» Миледи откинула назад волосы, как если бы этот вопрос возмутил ее. «Конечно, нет. Ведь я, как вам известно, привыкла быть обожаемой дамой сердца. В самом деле, Лавелас, только представьте, насколько более жестоко было бы держать их при себе. Они бы давно окончательно спятили. Я же отвращала их от тебя, когда любовь только еще начинала их терзать». Я улыбнулся, потом снова взял ее под руку и на этот раз решительно повел к дому. «И все же вы смогли бы гораздо проще уберечь себя от сердечной боли, а своих любовников от дальних странствий, если бы сразу отправились сюда вместе со мной на праведном пилигриме». Я почувствовал, что миледи вздрогнула. «Как вы могли поверить, — прошептала она, — что я знала, куда вы отправились?» Я нахмурил брови. «Лайтборн сказал мне об этом». «Значит, Лайтборн солгал вам, как солгал и мне». Я остановился и повернулся к ней лицом. «Что он вам сказал?» — спросил я, медленно выговаривая слова. «Что вы умрете, если мы не достанем свежее мумиё? Мы вдвоем решили, что отыскать это лекарство можно только в доме маркизы. Вот почему я отправилась в Мортлейк, как только мы прибыли в доки». «Думаю, вы поступили бы мудрее, просто заглянув в дорожный сундук Лайтборна», — возразил я ей со смехом. «Он оказался не настолько черствым мужланом, чтобы отказать мне в бутылке. А когда вы вернулись, он, должно быть, сообщил вам, что я уехал». «Он не хотел, чтобы я вас искала, поэтому только сказал, что вы отплыли в Новый Свет». «Неужели?» — тихо пробормотал я и задумался. Я пощупал свой живот, потом поднял руку и без какой-либо определенной мысли потрогал висевший на плече мешок. «А это так далеко», — заговорил я снова. «По крайней мере, он сказал вам правду». Миледи проследила движение моей руки. Она опустила взгляд на мой живот, потом провела по нему рукой, очень ласково, самыми кончиками пальцев. «Каким образом?» — прошептала она. Внезапно она протянула руку к мешку, но я одернул его и отступил на шаг. «Каким образом?» — снова спросила она. Ее лицо, казалось, вмиг стало хищным, исполненным вожделения, а взгляд таким же нетерпеливым, как тогда, в Праге, где она впервые следила за чтением книги «Таинств». Я схватил ее за запястье. «У нас будет достаточно времени», — прошептал я, — «для того, чтобы я рассказал вам об этом, чтобы не крылось за вашим страстным нетерпением. Но сначала...» — я провел ее рукой по своей щеке. «Сначала, миледи, мы должны довести до конца еще одно дело». Мне показалось, что она почти готова уступить, но я почувствовал, как она напряглась. Тогда я грубо поцеловал ее, раздвинув ставшие твердыми губы, и подхватил на руки, надеясь таким образом справиться с ее непонятным сопротивлением. Напряжение тела стало ослабевать, а поцелуи внезапно обрели прежнюю жадность. Я почувствовал на губе укус ее зубов. Она облизнула кровь и застонала, откинув назад голову. Ее жарко горевшие глаза были полузакрыты. Она так крепко прижалась ко мне, что я споткнулся и упал. Я засмеялся и снова сжал ей запястье, поднялся и опять подхватил на руки. Я поднялся по лестнице, потом пошел по коридору, нашел открытую дверь и внес миледи в комнату. Там не было кровати, но всюду на полу были разбросаны подушки, пользоваться которыми миледи всегда любила. Дверь на балкон была распахнута в летнюю ночь. Я положил Миледи на подушке у самого края балкона. «Нет», — услышал я тихий стон. Потом она снова поцеловала меня. Я стал целовать ее шею, потом опустился ниже и, разорвав лиф платья, обнажил безупречную округлость ее грудей. Миледи вся дрожала, пока я стягивал платье с ее плеч и высвобождал из рукавов руки. Потом моя рука стала забираться под ее нижние юбки. Мышцы бедер Миледи снова мгновенно напряглись. «Нет», — внезапно сказала она. «Нет, Лавелас, еще нет». Она поспешно приподнялась. Потом натянула на себя платье, чтобы спрятать обнаженные груди. «Ну, милорд», — Лавелас хмыкнул и пожал плечами. «Что я должен был думать? Конечно, я смотрел на нее в крайнем удивлении, а мои руки оставались там же, где и были, на округлостях ее бедер. Потом я спросил ее, очень холодно, каким таким целомудренным сокровищем она продолжает, по ее глубокому убеждению, владеть. Миледи не ответила, но рассмеялась смехом отчаяния и пожала своими грациозными плечиками. Тем временем я еще немного поводил руками по ее бедрам, а потом сказал ей, что вряд ли ей стоило становиться таким, как она, существом, так расцвести на крови и смертном грехе, чтобы разыгрывать из себя недотрогу, позволяющую мужчине все что угодно, кроме совокупления. «И что же она ответила на столь красноречивую жалобу?» — спросил лорд Рочестер. «Потребовала, чтобы я немедленно убрал руки с ее бедер». «И вы подчинились?» «Я джентльмен, милорд, поэтому подчинился, но неохотно». «А потом?» Она напомнила о моем обещании поделиться с ней обретенной мною властью. Я сверлил ее взглядом, чувствуя, что еще больше сбит с толку. «Как пожелаете», — холодно согласился я. «Я предпочитаю, миледи, быть верным своим обетам». Я схватил ее за волосы и потянулся за мешком, потом развязал его и подтащил поближе, чтобы голова миледи оказалась над ним, чтобы она смогла лучше разглядеть его содержимое. Она сделала глубокий вдох, потом закрыла глаза. «Мне никогда не приходилось вдыхать такое ядовитое зловоние», — заговорила она наконец. «Что я должна сделать? Присосаться к ранам этой дохлой твари?» «Лучше вам ничего не делать», — ответил я. «Этот вкус может принести вам смерть». Она нахмурилась. «Я не понимаю». «Расскажите мне, чего вы хотите, и я сделаю это для вас». «Нет», — возразила она, внезапно улыбнувшись какой-то покорной улыбкой обреченного человека. «Нет, это невозможно». «Уверяю вас, если вы желаете испытать безграничную власть, то это ваш единственный шанс. Понюхайте еще раз». Я подтолкнул мешок еще ближе к Миледи, потом рассказал ей о том, как краснокожий попробовал содержимое мешка на вкус и чудом остался жив. Миледи отвернулась. Ее лицо было маской страдания. Она долго вглядывалась в ночь, а я, несмотря на охвативший меня огорчение и гнев, глядя на неподвижный профиль, думал о том, как она мила даже в печали. Я прикоснулся к ее руке, на этот раз нежно. «В чем дело?» — шепотом спросил я. «В чем вы так сильно нуждаетесь?» Она не пожелала встретиться со мной взглядом. «Я надеялась», — пробормотала она, — «что та книга поможет мне так, чтобы вы никогда не узнали об этом». «Книга уничтожена». Миледи рассмеялась с горькой иронией. «В самом деле?» — переспросила она, повернувшись, наконец, ко мне лицом. «Вы знаете, почему я предала вас? Почему я так и не рассказала вам о своем соглашении с маркизой?» Эти вопросы не вызвали у меня удивления. «Да, знаю. Лайтборн рассказал мне. Но могу поклясться, не все. У меня возникло ощущение, будто по моей спине провели холодным, как лед, пальцем. Что вы имеете в виду?» На ее лице снова появилась та же пугливая улыбка. «Видите ли, я верила в хваленые чудеса маркизы, верила и полагалась на них, когда она заявила, что овладеет таинственной властью книги. Потому что, Лавелас, я уже выяснила, что не в состоянии овладеть этим сама». Я удивленно посмотрел на нее. «Вам уже было это известно?» Она неохотно кивнула. «Уже много лет. С того самого случая в Мортлейке, когда я спасла Лайтборну жизнь». На мгновение она замолчала и с отсутствующим видом провела пальцами по округлостям своих грудей. Я уже рассказывала вам о том, как Лайтборн забрал меня из борделя, чтобы использовать в качестве актрисы в представлениях своего театра масок. В основном это правда. И все же, милый Лавелас, я рассказала не все. Лавелас замолчал. Его собственная улыбка тоже вдруг стала кривой и странной. «Естественно», — продолжил он свой рассказ, — «я попросил ее поделиться со мной утаенной правдой. Она ответила, что играла также и на сцене, что Лайтборн писал не только для театра масок, но еще и сочинял пьесы». Лавелас снова замолчал и некоторое время искоса изучал лицо лорда Рочестера. «Он выбрал ее для труппы актеров. Актеров, милорд, а вовсе не актрис». Словно у змеи, выходящей из дремотного состояния в жаркий день, губы лорда Рочестера едва заметно дернулись и зашевелились. «Простите», — переспросил он, демонстрируя предельную учтивость. «Вы прекрасно слышали, милорд, то, что я сказал». Внезапно лорд Рочестер разразился смехом. «Конечно», — зашептал он, сопровождая свои слова насмешливым шипением. «Тогда не было актрис. Ни одной женщине не позволялось играть на сцене. Их не было там вплоть до правления нашего любвеобильного монарха. Конечно, конечно!» Он снова залился смехом. И чем дольше не отводил взгляд от лица Лавелласа, тем безудержнее веселился, пока по его дряблым морщинистым щекам не потекли слезы. Лавелас же откинулся на спинку кресла и делал вид, что внимательно изучает свои ногти. «Я рад, милорд», — тихо заговорил он наконец, — «что ухудшение здоровья не сказалось на вашем врожденном чувстве юмора». Лорд Рочестер ухмыльнулся. «Не сами ли вы не смогли отказать мне в простом удовольствии посмеяться над вами, Лавелас, и вволю поиздеваться? Правда, этот анекдот мог бы оказаться еще забавнее. Будь я на вашем месте, скорее предпочел бы возлюбленную, которая оказалась мальчиком, чем пошел по стопам тех идиотов, которые доводят дело до того, что делают дам своего сердца женами без проверки. Ваше заблуждение, по крайней мере, менее вопиющее, чем могло бы оказаться, последуя их примеру. Вы всегда были основательным и высокообразованным моралистом, милорд. И ваше суждение, конечно, абсолютно верно», — ответил Лавелас, пожав плечами. «Но я ничуть не сожалею. Даже будучи мальчиком, миледи оставалась милейшей из всех женщин, каких я когда-либо знавал». «Ее груди, сэр!» Рочестер приподнялся на подушке. «Ее чертовы груди! Какая дьявольская сила помогла ей обзавестись ими, и когда они у нее появились?» «Думаю, мой интерес к разрешению этой загадки возник как раз в тот момент, когда она пробежала по ним пальцами, прежде чем приступить к своим откровениям. Но ответ на этот вопрос, кажется, достаточно ясен». «Книга». «Совершенно верно. И как же произошла эта метаморфоза? Возможно, вы помните, что отец Тадеуш, появившись в доме усадьбы Олвертонов, присвоил себе вымышленное имя Фауст». «Да», — подтвердил лорд Рочестер и нахмурил брови. «Но я не улавливаю. Существует пьеса под тем же названием. Возможно ли, милорд, что вы не видели ее на сцене? Значит, вы должны помнить, как Фауст, большой ученый, продал душу дьяволу, получив взамен громадную власть. Уверен, вы согласитесь, что это было глубоко продуманным шагом, подсказанным тщеславием, особенно в свете того, кто именно... Неужели? Ее автором, милорд, был никто иной, как Лайтборн, но тогда его знали под именем Марло. Было ли это навязчивой идеей, которую он внушил миледи, или их разумы каким-то образом переплелись? Не берусь судить. Но миледи, когда она читала книгу, а Лайтборн умирал возле нее на полу, обнаружила, что открывшийся ей мир ускользал из-под ее контроля. Она видела его узоры чистого света, не такого сильного и мощного, как свет, явившийся нам в Праге. Однако это был тот же самый свет. А Лайтборн, тогда еще Марло, скрючившись, лежал на полу, и его омывала одна из линий света. Миледи подошла к нему. Тогда она, конечно, была еще мальчиком, а не миледи, несмотря на женскую одежду и завитые локоны. Она, вернее, он, опустился перед Марло на колени. Марло повернул к нему лицо и ужасно ухмыльнулся. Он скалился, а плоть морщилась и сползала с его лица. «Прекрасная Елена!» — прошептал он. В тот же миг мальчик вообразил, что он стоит на коленях на сцене, и ход его мысли, казалось, направляется самим сценическим действием. В его воображении он был в костюме, который часто надевал, играя роль Елены Троянской, и ему слышался из преисподней зов одержимого страстью Фауста, требовавшего подсластить удовольствием его страх перед вечным проклятием. «Прекрасная Елена!» — снова прошептал Марло. Его ухмылка казалась теперь еще больше похожей на оскал черепа, потому что десны полностью отвалились, а на костях оставались только прилипшие к ним кое-где клочья плоти. «Прекрасная Елена!» — прохрипел он в третий раз и замолчал. Его глаза вращались в лишенных плоти глазницах. Потом он прошептал, словно испуская дух. «Дай мне бессмертие! Бессмертие поцелуем!» Мальчик наклонился. Как только его губы коснулись зубов черепа Марло, поток света начал сужаться и преломляться, а его чистота рассыпалась мириадами цветов, перемещавшихся и менявшихся перед его удивленным взглядом. Он заметил, что их изменение происходит в зависимости от образа его мыслей. Он лихорадочно размышлял, как приласкать Марло, как вернуть его к жизни. И сразу же свет стал свиваться в бесконечные двойные кольца, убегающие спирали. Мальчик каким-то образом почувствовал, что должен подчинить эти спирали своей воле. «Прекрасная Елена, дай изведать бессмертие в одном твоем лобзанье». Он так и сделал. Как он видел это в своем разуме, так все и произошло у него на глазах. Плоть на голом черепе Марло восстановилась, зиявшая над его глазницей рана затянулась, а потом свет стал тускнеть, словно убывая под натиском возвращавшегося дыхания Марло. Мальчик поморгал и снова увидел комнату и доктора Ди, выражение лица которого искажали ужас и благоговейный страх. На столе стояло зеркало. Доктор Ди протянул к нему руку и, не говоря ни слова, поднял его так, чтобы мальчик увидел свое отражение. Он замотал головой, не веря своим глазам, потом издал вопль. «Он?» — Лавелас ухмыльнулся. «Больше не он. Тем не менее и не вполне, простите за каламбур, не вполне она. Выходит, от мужских прелестей она и хотела излечиться с вашей помощью. Кто же лучше меня мог бы исполнить это ее желание?» Лорд Рочестер нахмурился. «Но не хотелось ли ей снова стать мальчиком?» «Нет». Лавелас отрицательно покачал головой. «Потому что она слишком долго оставалась почти женщиной, чтобы желать такого возврата». Он замолчал и пожал плечами. «В конце концов, зачем отказываться от уже обретенной привычки к ношению юбок? Значит, у нее не было ни малейших сожалений о былой жизни в мужском обличье. За исключением одного». Лорд Рочестер дугой выгнул брови. «В самом деле...» «Да». Ухмылка некоторое время продолжала кривить губы Лавелласа, но затем с удивительной внезапностью покинула их. «Она хотела», — сказал он наконец, но сделал еще одну паузу. «Снова стать смертной». Лорд Рочестер во второй раз удивленно вскинул брови. «Неужели?» Он поразительно медленно произнес это единственное слово, потом кивнул, как бы соглашаясь с самим собой. «И вы преуспели в этом, сэр. Говорите, расскажите мне о своем успехе». Лавелас потянулся, потом медленно встал. Он подошел к окну и больше минуты стоял молча, вглядываясь в темноту ночи. «Поразительно», — прошептал он, не оборачиваясь. «Я сделал всего один полный глоток крови зародыша, и мне сразу же открылись тайные линии власти, а в ночи за балконом возникли странные и величественные видения. То, что прежде казалось непроглядной тьмой, теперь испещряли точки света, а над островом Манхэттен, по всей его длине, насколько я мог видеть, возвышались башни невозможной красоты, и такие высокие, что, казалось, достигали небес. Меня переполнял восторг, потому что, созерцая их, я чувствовал незнакомую дотоле могущественную власть, вливавшуюся прямо в душу. Я оторвал взгляд от этого дарящего восторг видения и посмотрел на Миледи. Я увидел, как засияли ее золотистые глаза, словно предвкушая удовольствие. Я сделал с ней то, что она когда-то сделала с Лайтборном. Я соединил свои губы с ее губами в пропитанном медом магии поцелуя. Потом моя рука снова была под ее юбками, снова поднималась вверх по ее бедрам, а затем... И на этот раз... Да, на этот раз она не остановила меня. Лавелас повернулся, наконец, лицом к собеседнику. «Итак, милорд, все, как видите, возможно». «Значит, миледи...» «Сейчас она беременна», — перебил его Лавелас и внезапно восторженно засмеялся. «Да, милорд, да, она носит моего ребенка». Лорд Рочестер кивнул, но в его глазах читались недоумение и страх. Потом он приподнялся в постели и с трудом перевел дыхание. «А ее второе желание», — прошептал он, — «стать смертной, было выполнено, и оно...» Лавелас презрительно хмыкнул. «Естественно», — заговорил он, пожав плечами, — «я мог бы легко сделать и это. Так что, пожалуйста, отбросьте страхи». Однако никакой ценности такое превращение для нее не представляло, как не имеет теперь смысла и для вас. Так что я просто отговорился. По крайней мере, постарался убедить Миледи, что это невозможно. Он широко улыбнулся, потом внезапно быстрыми тяжелыми шагами пересек комнату и опустился в кресло, пододвинув его так, чтобы тихо шепнуть в самое ухо лорду Рочестеру. «Потому что для пребывания в вечности мне потребуется компания, и я не хочу, чтобы Миледи стала такой же высохшей и безобразной, как вы, сэр». Лорд Рочестер холодно улыбнулся. «Значит, вы решились». «Безусловно», — ответил Лавелас и откинулся на спинку кресла. «Зачем бы еще, по-вашему, мне потребовалось заводить с Миледи ребенка? Он поможет мне оставаться молодым и цветущим». Улыбка сбежала с лица лорда Рочестера. «А Миледи? Что вы еще хотите о ней узнать? Что думает она?» Лавелас пожал плечами. «Она не желает, чтобы я становился вампиром, что достаточно справедливо», — ответил он, снова пожав плечами. «Но почему это должно меня заботить? Это ее новоиспеченная женская мягкость. Вероятно, она проистекает из мягкости новообретенной прорези между ног. Хотя, какой бы ни была причина, в конечном счете рано или поздно она согласится, что мой выбор совершенно естественен». Лавелас задумчиво помолчал. «Бог знает, когда это произойдет», — со смехом продолжил он свою мысль, — «но у нас впереди достаточно веков и многого другого». «Она не пожелала изменить вас сама». «Я уверен, что мог бы убедить ее и в этом. Но нет, милорд». Лавелас поднял мешок и покачал его на руках, словно младенца. «Это должны сделать вы». «Почему?» «Потому что вы наследник Паши». «Вы по-прежнему, сэр, ищете возможность унаследовать его могущество». «Я больше подхожу для этой роли, чем вы, милорд». «Значит, вы все еще намерены сразиться с моим главным врагом, уничтожить его?» — отрывисто перебил его Лавелас. Он наклонился вперед. Его лицо внезапно затряслось от ярости и жуткого возбуждения. «Каждая частица силы, какая у меня только есть», — злобно зашипел он, — «каждая крупица власти, каждая моя мысль посвящены этой единственной цели — моему реваншу. Вы, милорд, потерпели неудачу. Так позвольте теперь мне добиться успеха. Дайте мне то, что я хочу, а я...» Он остановился и улыбнулся. «Я гарантирую вам смерть». Он очень осторожно положил мешок на постель, развязал и раскрыл его так, чтобы стало видно, что лежало внутри. «Можете ли вы не вдохнуть это?» — прошептал он. «Этот запах прекращения вашего существования». Он еще ниже склонился к лорду Рочестеру, а потом внезапно лег на него и очень крепко поцеловал. «Я знал, что вам это понравится», — пробормотал он. «Понравилось бы и много лет назад, когда ваши губы были, вероятно, менее морщинистыми и сухими. И все же, милорд, все же ваше обаяние по-прежнему очень велико». «Вам приличествует думать именно так», — откликнулся лорд Рочестер. поскольку все, что у меня есть, и все, что есть я сам, скоро станет вашим». Он обхватил Лавеласа за щеки и еще раз прижал его губы к своим губам. Не прекращая поцелуя, он стал рвать рубашку Лавеласа, а потом и его обнаженную золотистую кожу. Лавелас завопил, и в крике его смешались экстаз и боль. Он задрожал. Тело его изогнулось. От ощущения собственной крови из его груди вырвался тихий стон. Лавелас повернул голову, почувствовав, что мир плавится в потоке крови из его ран. Ему хотелось, чтобы это произошло одновременно. Хотелось, чтобы его вечная жизнь родилась из мгновения смерти лорда Рочестера. Он запустил пальцы в мешок, затем обсосал с них спекшуюся кровь и тихо рассмеялся, потому что теперь чувствовал, теперь точно знал, что желанный успех обеспечен. Под грохот собственного обнаженного сердца он снова прижался губами к губам лорда Рочестера. Какое-то мгновение он слышал второе сердце, бившееся в унисон. Потом звучание сердец стало утихать. Пульсация замедлилась и пропала вовсе. В конце концов наступила тишина. Не осталось ничего, кроме тишины. Невероятный покой. Казалось, сама Вселенная потускнела до небытия, словно в наступившей тишине умерло все сущее. И вот, наконец, из глубин этой тишины снова донесся звук — биение сердца. Но теперь только одного сердца. Одного и одинокого.